Сон воспоминания был болезненно ярким и насыщенным, рвущим на части гложущей действительностью. С одной стороны, ты вполне зрелый мужчина, но вместе с тем и тот юнец, постигавший когда-то азы искусства гнозис. Старые чувства сбрасывают пыль и режут, режут, отчего просыпаешься в слезах, как ребенок. И долго приходишь в себя, потом размышляешь. А что это? К чему? Зачем? Впрочем, в моем случае резкого пробуждения не получилось, потому что едва образы прошлого стерлись, я завис в пустоте и темноте, беспомощный и разбитый. Что первое почувствовал? Боль в сломанных ребрах? Или холод? Не знаю. Но эти ощущения первыми достучались до разума. Стали тем крючком, что поймал и властно потащил наверх, к свету, к мрачным раздумьям и непростым решениям, ко всему тому, что зовется жизнью. Сквозь веки пробились лучики тусклого света, по нервам ударило ноющей болью в боку и затылке, спина затекла. Спустя какое-то время я почувствовал тяжесть на животе, будто там улегся кот. Говоря откровенно, я не имел ничего против пушистых зверюшек, преданно последовавших за человечеством в глубины океана. Ведь не раз спасали от нашествий мышей и крыс, пробравшихся сюда же на субмаринах во время исхода. Да что там, в хрониках есть и такой удивительный эпизод, как атака пушистой армии лет 150 назад. Тогда в Нью-Поттере, втором по величине городе Барьера, в совершенно невообразимом количестве расплодились крысы. Грязные твари мало того, что уничтожали запасы, так и послужили разносчиками болезней, а потом еще стали нападать на людей. Обгрызали спящим уши и носы, кусали прохожих, ранили детей. Котов же катастрофически не хватало, а те, что имелись, гибли, сталкиваясь с огромными стаями грызунов. В ответ на клич о помощи в таре собрали 4500 бродячих мурлык, погрузили на военные корабли. Современники описывали то событие с восторгом. Как из открытых десантных люков субмарин в Нью-Поттере, мяукающие и завывающей волной вырвались пушистые воины. И как крысы в страхе бежали. А тех, что не успели, безжалостно уничтожили, растерзали и съели. После прочтения истории я долго оставался под впечатлением и даже назвал соответствующим образом субмарину, полученную в долевую собственность от университета Дортмунда, так сказать, чтобы почтить память хвостатых воинов. Котов я уважал, да, но в свете последних событий стал относиться с долей опаски, и потому в первый момент примерещилось, что на животе сидит не какая-то кошка, а именно тень. Меня моментально прошибло липким ужасом, сердце сжалось, а дыхание перехватило. Захрипев, я дернулся и резко сел, готовый отбиваться от самих вестников. Но поморгав, понял, что это просто давящая повязка. Кто-то оказался так любезен, раздел, помыл и перевязал. Судя по пряному запаху, и на какие-то мази расщедрился. Ощупав себя, я убедился, что руки и ноги целы. Ушибы, гематомы, царапины. Но из переломов лишь ребра, а серьезных ран нет. Вот только проснулся то ли в келье, то ли в камере. Из мебели лишь узкая койка, да прикрученный к полу столик с какими-то склянками у изголовья. Под потолком тускло светилась лампа накаливания на голом проводе. Стены грубые, необработанная скала. Люк наглухо задраен. И одежду забрали, оставили нижнее белье да простыню. К тому же холодно, аж пар изо рта валит. А еще ужасающе яркий сон. Уразумев, что не так, я скрипнул зубами и, сжав кулаки, прохрипел в пустоту. «Выходи!» «Я говорила, что ты забавный, Макморан», спросила она, выбравшись из тени в углу комнаты. Легко, непринужденно, словно отодвинула занавеску. В том же образе маленького худого подростка, абсолютно обнаженная. Лишь длинные до пят черные волосы, не спадающие по груди и животу, закрывали то, о чем джентльмены не говорят. Взрослые мужчины иронично шутят, а юнцы страстно вожделеют. Было б чего вожделеть, плоская, как камень, и бледная, как смерть. И, наверное, так бы улыбалась акула. Зубы острые, как гвозди, будто состояли из одних лишь клыков. «Говорила», — ответил я после небольшой паузы. «Что тебя так забавит?» «Каждый раз делаешь глаза, как плошки», — хихикнула она. «И так натужно скрипишь мозгами, что хочется сбегать за маслом. Но стоит признать, сейчас ты верно перестал шарахаться от меня, как от призрака. Посмелел». «Ты тоже поменьше на монстра смахиваешь», — парировал я. «Так для тебя стараюсь». Промурлыкала она сыто, облизнула длинным острым языком губы и вдруг совершенно невероятным образом оказалась рядом. Замерцала, смазалась и появилась в иной точке пространства. Уселась на край кровати, плотоядно уставилась. Наверняка переместилась через тени, и на сей раз я сумел ощутить легкое движение изнанки. Или привиделось, не знаю. Татуировки, будь неладны, не давали провалиться глубже и чувствовать ту сторону в полной мере. «Но пока недостаточно хорошо», — заметил я ровным тоном, слегка отодвинулся. «Хам!» — заявила она. «Хотя ты тоже пока слабо скрываешь страх». «Какая глазастая! Но права, я прилагал невероятные усилия, чтобы оставаться спокойным». Людям вообще свойственно бояться именно неизвестности, а не самих опасностей. Девочка-монстр же воплощала концентрацию и сгусток того, что я считал невозможным. Нарушала законы физики и изнанки, плевала на здравый смысл. Боялся ли я? Конечно. Но начинал привыкать и принимал как объективную реальность. Проклятие или родовой дар? Ладно. Может перемещаться между измерениями или в изнанке, допустим. Вообще-то нет ничего невозможного, ведь по легендам все расы пришли сюда извне. Сначала Фирболк, потом Туата де Даннан, и люди, прозванные в хрониках сыновьями Миля, здесь гости. Последними же прорвался Люцифер с вестниками. Но насчет демонов, как любят говорить любители теорий заговора, не так однозначно. Одни исследователи утверждают о вине Туату, якобы хотели пробить третью стену сущего, достучались до мира, которым повелевал дьявол. Другие плетут, что замешаны теурги, дескать, пленили и затащили сюда Люцифера, а тот освободился и принялся выжигать Эри. Церковь, кстати, поддерживает последнюю версию и официально заклеймила в доктрине веры гностиков, как потомков предателей. Не столь важно. Суть в том, что перемещение между мирами считается возможным. Да, знания межпространственной механики утеряны. Да, больше нет удивительных технологий, и цивилизация опустилась на более примитивный уровень. Но остались сказания, записи, повествующие о том, как Туат уходили в мир Эри и Стирнуэнгира и обратно. Причем с той же легкостью, как торговцы из одного поселения в другое. Правда, использовали громоздкие механизмы, врата. А сие странное существо скачет, будто пальцами щелкает. Но чисто теоретически ведь объяснить можно? Пожалуй. Осталось лишь выяснить, что за тени сопровождают, зачем ей понадобился именно я. Несколько мгновений мы сидели и разглядывали друг друга. Девочка зубасто ухмылялась и сверкала желтыми глазами-щелками, а я пытался усмирить прыгающее в груди сердце. Такое впечатление, будто нарочно насмехается, но быть абсолютно уверенным не мог. С Туату, особенно старыми, вообще трудно разговаривать. Никогда не поймешь, что вызовет раздражение, а что развеселит. Это же вообще непонятно, к какой расе принадлежит, сколько веков прожила. «Что тебе надо?» — буркнул я. «Мне?» — изумилась, потом задумалась. «Не знаю. Я пока не решила». «Да кто ты вообще такая?» — спросил я, начав злиться. «Зови меня До», — ухмыльнулась она. Помедлила, громко засопела, принюхиваясь. «Ты воспользовалась даром. Не думала, что осмелишься. Не думала, что сумеешь». «Даром?» — удивился я. Хотел спросить, каким, но тут заметил, как указывает когтистым пальцем, и перевел взгляд на стену. И вот тогда струхнул не на шутку, потому что там дрожала под неверным светом лампы собственная тень. И все бы ничего, но с левой рукой творилось странное. Из силуэта то прорастали щупальца, то сам контур обращался в громадную лапищу с загнутыми когтями, то вокруг танцевали огоньки темного пламени. Шарахнувшись, я упал с кровати. Но едва моргнул, мираж растаял, и я ошарашенно посмотрел то на левую ладонь, то на тень на полу. Выдохнул. «Какого демона? Что ты со мной сделала?» «Я? Ничего», — развеселилась девочка-монстр. «Сияет твой рог, Макморан. Твои предки заключили сделку, пустили меня в дом, позволили там жить. Каждый связал свою судьбу с моей. А ты напоил кровью, принял силу, по своей воле, первый за множество веков. Ты разбудил меня и открыл окно в мир. А значит, план оказался верным, и предвидение Маннанана не ошиблось». Смех ее стал беззвучным и визгливым. За спиной вырос плащ из теней, глядящих на меня сотнями желтых внимательных глаз. И иллюзия того, что я обращаюсь пусть со странным, но подростком, пропала. Оставалось чудовище, непонятное, пугающее до дрожи, жестокое и кровожадное. А ведь я грешным делом надеялся выяснить, что ей нужно. Выяснить и попытаться договориться или избавиться. Кровь будто выморозила, сердце застыло в ужасе, а левая ладонь заныла и зачесалась. И самое поганое, что бежать-то некуда. Догонит, выберется из любой тени. Лишь на долю секунды показалось истинное обличье. И когда вновь вернулась к образу девочки, страх начал отступать. Я скрипнул зубами, начав злиться на самого себя. Да кем бы ни являлась, разве мне теперь есть что терять? Заметив смену настроения, улыбнулась шире. «О, Макморан, да в тебе есть запал!» «Убирайся!» — процедил я. Сжал кулаки и начал вставать. «И не смей надо мною насмехаться!» «Опять грубим!» — поморщилась она. «Но как скажешь. Ухожу, ухожу. Тем более к тебе посетители». Та, что называлась странным именем До, неуловимо перетекла в угол, а потом шагнула влево и скрылась за тенью, как за ширмой. «Вот и поболтали», — обессиленно пробормотал я. Почему-то каждый раз словно бы дразнила, пугала, насмехалась и не говорила прямо. Но действительно стала выглядеть человечнее. С каждым разом появлялось больше деталей, присущих роду людскому, а не неведомой твари. Речь стала чище, без шипения и рычания. Зачем я ей? И что за разговоры о даре? Не про те ли темные искры, что помогли уничтожить узор кукловода, идет речь. Прислушавшись к себе, я не почувствовал ровным счетом ничего нового, никаких способностей. Третий глаз не открылся, левитировать не начал. Разве что рука продолжала зудеть, а темное пятнышко посреди ладони слегка увеличилось. И как ни всматривался в изнанку, но пляшущих теней в себе, как в тот момент, когда бил по кукле, не увидел. Хотя, может, тогда померещилось. Мало ли что привидится человеку на грани беспамятства, истощенному пытками, выцедить из изнанки крохи силы и не раз оглушенному. Возможно ли, что соврала? И все же кое-что подсказала. Если не имя, то прозвище. Подтвердила, что предки заключили какой-то союз, пустили в дом. Отсюда, видимо, и пресловутый родовой дар. Привязан ли он к гроту? И связан ли с нею каждый Макморан? Или те, кто претендует на титул лорда, по старшинству или чистоте крови? Может, именно так и обеспечивало собственное выживание? Но что тогда деды получили взамен? И при чем тут древний король Туату Манананан? Или надо задаваться иными вопросами? Ведь лишь я, везучий идиот из всего рода, умудрился активировать клятву, дал ход чудовищу в нашу реальность. От такого впору запаниковать. Но я смутно помнил, что тогда в теневой пещере выдвинул встречные условия. Никому не навредить. Ни мне, ни кому-либо. И принятые гейсы, очевидно, что-то значили. Сие обнадеживало. Как минимум имелось время, чтобы разобраться, начать искать. И первым делом следовало отправиться домой, перерыть библиотеку в гроте, обыскать кабинет лорда, возможные тайники. Сказать легко, но сначала надо выяснить, где оказался, и попытаться выбраться. Будто в ответ на мысль послышался скрип, а затем громкий лязг запорного механизма. Как и предупреждала до посетителей.